Бандитам позвонила оператор по поводу ремонта стиральной машины. И им сказочно повезло, ведь оператор оказалась картавенькой. Хочешь прослыть эрудированным малым, но не хочешь тратить много времени? Тогда тебе нужно обязательно подписаться на канал Вольно Врит. Только там ты найдешь пересказы самых известных книг за 10 минут. А для того, чтобы узнать содержание тех книг, которых там еще нет, просто напиши название в комментарии. Да. Алло, добрый вечер. Это сервисный центр. От вас поступала сегодня заявочка с сайта. Но я к вам дозвониться не могла. Скажите, да, пожалуйста, какое у вас оборудование? А как вас зовут? Лилия. Приятно, Лилия. А я вас слушаю, Лилия. Скажите, пожалуйста, ваше предложение еще актуально? Ремонт, да. Какое у вас оборудование? А, машинка стиральная. А, стиральная машина, да? Да. Угу. Как она называется? Watch. Еще раз, извините, вы куда-то... Watch, по-моему. Watch. А, Bosch, да? Сколько Bosch, ей приблизительно... Да. Сколько ей лет? По-моему, 2 года, еще не помню. Это родители, простите, позвоните. Хорошо, 2 года. Что не работает? Короче, она включается, но когда запускаешь, там, барабан вот этот, он не крутит. То есть он пытается крутиться, но то есть не получается. Там, наверное, что-то не то. Угу. Он крутится, но плохо, да? Он очень слабо крутится, то есть если я накидаю там вещей много, то уже не работает. Угу. Я вас поняла. Скажите, пожалуйста, вы территориально в самой Москве проживаете или в области? Да, в Москве самой. А вы где, по области? Нет, мы работаем как в городе, так и по области. У Давайте нас несколько по городу. Сейчас адрес запишите, пожалуйста. Хорошо, адрес запишите. Сейчас одну минутку. Да, записываю. Скажите, когда сможете записать. Говорите, пожалуйста. Так, проспект бронетранспортерный. Проспект бронетранспортерный. Бронетранспортерный. Угу. Так. 6. Бронетранспортерный. Угу. 6. Так. Дом номер какой? 33. Извиняюсь, 33. Там не 6, там 33. Угу. Квартира? Квартира 333. 333. Подъезд, этаж? Подъезд 4. Угу. Этаж 8. 8. Так, еще скажите, пожалуйста, ближайшую станцию метро. Так, а вы улицу правильно записали? Все данные остальные? Бронетранспортерный проспект. Так. Дом 33, квартира 333. Четвертый подъезд, 8 этаж. Все правильно. Так, а метро запишите, пожалуйста. Ну, говорите. Метро Люблино. Люблино. На какое время вы готовы мастера принять? На какое время? Да. На 14 минут 33 секунды. Блин, точнее, 14 часов 33 минуты. Давайте на 14:00. Ну, давайте на 14:00. Там я уже освобожусь. Так, давайте еще раз подсуммируем мой заказ. Все, скажите. Так, как я могу к вам обращаться? Сергей. Так, секундочку. Просто с адресами путают курьеры. Я вас очень плохо слышу, вы куда-то пропадаете все время. Смотрите, моего отца зовут Сергей, меня зовут Святослав. Ну, кто будет мастера встречать? Святослав. Угу. Так. Теперь, пожалуйста, я сделаю пометочку, что Сергей и Святослав. Святослав, неправильно написано. Святослав. Нет, Славик — это другой человек. Есть Святослав, а есть Святослав. Святослав, да? Нет, Святослав. Угу. Так. Хорошо. Давайте так, чтобы ошибки никакой не было. Подождите. Чтобы клиент ничего не попутал, еще раз продиктуйте все данные. Сейчас я вам все продиктую. Стиральная машина Bosch 2 года. Плохо крутится барабан. Да. Так, адрес. Бронетранспортерный проспект, дом 33, квартира 333. Подъезд 4, этаж 8. Метро Люблино. Контактный телефон этот оставим? Нет, запишите, пожалуйста, другой контактный телефон. Это отца телефона, звоните на номер. Хорошо, давайте, говорите. Пишите 7. Так, не слышу. 7. 7. 323. 323. 445. 445. И 333. 333. Повторите, пожалуйста, что мы проверили. 7, 323, 445, 333. Да, и брата моего Григория зовут. Пишите. Угу. Записали? Конечно. Как его имя? Вы издеваетесь? Григорий, вы ведь мне только что сказали. А, ну просто я думаю, чтобы они забыли. А вас как зовут? Нет, вы что? Меня зовут Лилия. Лилия. Очень прекрасный человек. Так. Давайте подсуммируем. Всё, ждать... Не, давайте подсуммируем, чтобы не было никаких. Что просуммируем? Адрес бронетранспортерный проспект, дом 33, квартира 333, подъезд 4, этаж 8. Все верно? Дальше. Так, контактный номер телефон. Вот знаете, а сотового нет? 323 это что за межгород это, какой-то? Да, межгород записан. Диктуйте, пожалуйста, проверяем. 323, 445, 333. Хорошо потренировались, да? Ну, сейчас у вас как бы прошла тренировочка, да, и вы будете нормально говорить. Но еще можно проверить, что паровозик тык-тык-тык сказать, и это будет уже самая лучшая тренировка для разминка, так сказать, для следующих звонков. Давайте, паровозик тыр-тыр-тыр скажите еще раз. Я вас вообще не слышу. Лилия, говорю, паровозик тыр-тыр-тыр, скажите, пожалуйста, чтобы разминка как бы была. Для... Слышите? Лилия, солнце. Алло. Да, Лилия. Добрый день. Добрый день. Так вы мне скажете, да, какое имя оставляем? Кто будет заказчиком? Григорий, ну, Сергей или Святослав? Так, Сергей, заказчик. Я, Святослав, сын его. А... А... Так, давайте проверим. Стиральная машина Bosch 2 года. Плохо крутит барабан. Так. Так, адрес. Бронетранспортерный проспект, дом 33, квартира 333. Подъезд 4, 8 этаж. Метро Люблино. Завтра вы мастера ожидаете. А можно такой комментарий мастеру оставить? Давайте, я вас слушаю. Напишите мастеру, что когда он будет подойдет к подъезду, чтобы он мне перезвонил. С вами может связаться наш руководитель. Мастера хорошо, у нас не звонят. Хорошо, а как вы ему можете передать, чтобы он связался с вами? Алло, подождите, пожалуйста. Алло. Да-да-да, что там случилось у вас, все хорошо? Да-да, что говорите? Вы можете сейчас записать комментарий с моих слов вашему руководителю? Конечно. Цитирую. Дорогой руководитель, перезвоните, пожалуйста, заказчику перед непосредственно выполнением заказа. Хорошо, записали? Я пропишу, записали? Что... Не-не, можете записать мои слова, пожалуйста, точно как я сказал? Я записала. Не-не-не. Чтобы мастер обязательно позвонил. Цитату надо записать, пожалуйста, как с моих слов, я же попросил. Цитирую. Дорогой руководитель, или как вы сказали? Дорогой руководитель, перезвоните, пожалуйста, клиенту перед выполнением заказа. Хорошо. Все. Прочитайте, пожалуйста. Спасибо вам за обращение. Всего доброго. Подождите, что? Вы записали то, что я сказал с моих слов? Конечно. Да, я слушаю. Цитата. Так. Вы издеваетесь вот сейчас или как? Так, запишите мои слова, руководитель. Запишено или нет? Мы повсюду, нас бесконечно много. Спросите, кто мы? Мы бандиты вольного. Повелевает всеми, нами зеленый тролль. Тот самый с ушками, который в троллинге король. Только хардкор и только пранкота. Мы учиним беспредел, хаос и балаган. Не остановит никакая нас система стоп-хан. Крышуют нас вольняши, лишенная нога. По приказу предводителя идем на битву. Гоблины зеленые вас тоже скоро настигнут. Даже не прячьтесь, вам все равно не скрыться. Вам не поможет скорая и не поможет полиция, вам остается только надежда лишь помолиться. Мы наши жертвы, а мы шифруем свои лица. Не остановиться, мы уже повсюду. Зеленые, опасные тролли уже орудуют. Совсем не важен ваш социальный статус. Важно лишь то, что скоро будет порван ваш шанс. Сказать вам, кто мы, и я отвечу снова. Три простые слова. Мы бандиты вольного, мы повсюду. Нас бесконечно много, скажу вам, кто мы. Мы бандиты вольного, мы бандиты вольного.